которые навлекли на нас гнев морского царя, ведь известно, что они его любимцы. И подхожу к самому интересному моменту. Мы пересекали тогда участок океана, что простирается между Полинезией и берегами Америки. И вот однажды вечером, когда после плотного ужина с венцом мы весело танцевали на палубе, случилось то, что не только удивило, но и очень напугало всех нас. Наше судно делало при свежем ветре 4 или 5 узлов в час. Но вдруг оно постепенно стало замедлять свой бег, пока не остановилось и вовсе. Сначала мы подумали, что ветер внезапно переменился, но флюгера на верхушках мачт показали, что он все тот же. К тому же паруса были раздуты, а судно не двигалось. Удивленные этим необъяснимым фактом, мы бросились на нос корабля, но ничего не увидели. Мы бросили лот, чтобы узнать, нет ли тут мели, но вытравили линь на 400 метров, а свинцовый грузик так и не достал дна. Никто не мог объяснить это странное и удивительное явление. Одни говорили, что какой-то большой полип зацепился за наш киль и остановил нас. Другие решили, что, может быть, вода здесь такая густая, что мешает нам двигаться, но все это были глупости, которым никто не верил. Наш барк оставался почти неподвижным добрую четверть часа, потом вдруг поплыл с прежней скоростью. Однако, когда он двинулся, мы видели с кормы, как море вздувается и кипит, а один матрос уверял даже, что заметил там что-то черное среди пены, похожее на огромную руку или гигантский цилиндр. Нас остановило какое-то неизвестное морское чудовище, однако в тот вечер мы ничего о нем не смогли узнать. Всю ночь команда провела на палубе. Никто и не думал спать, а несколько человек дежурили у бортов с карабинами в руках. Ничего не случилось до 2 часов утра, когда Марсовый, который забрался на фок-мачту, закричал, что видит в миле от нас по ветру какой-то поднявшийся из моря конус, подобный морскому смерчу. Не могу сказать точно, но едва ли он видел смерч, поскольку ветер был слабый, океан спокоен, а на небе не облачко. Ближе к рассвету, однако, я сам увидел, как море вздымается под кормой нашего судна, и отчетливо различил вот что-то вроде свиста, который обыкновенно издает змея. Это новое явление напугало нас еще больше. А капитан приказал лечь на другой галс в надежде, что если за нами и плывет какое-то морское чудовище, оно потеряет наш след. И действительно, наш барк плыл на север без всяких происшествий целый день. Мы уже порадовались, что избавились от этой таинственной опасности, когда через 2 часа после захода солнца наш корабль опять понемногу остановился и закачался довольно сильно с борта на борт. Тут уж наше изумление сменилось настоящим ужасом, который невозможно описать. От капитана до последнего юнги все дрожали от страха, и я не меньше других. Мы во все глаза смотрели в море вокруг нашего судна, но ничего не появилось из воды. Тем не менее, качка продолжалась, и такая сильная, что с минуты на минуту мы ждали, что вывалимся все в море и пойдем ко дну. Вскоре наше внимание было привлечено